Он снова обнял ее, притянул к себе. Их лица были совсем близко друг от друга, и глаза смотрели в глаза. «Какой же тогда будет финал фильма?» — шепотом спросила Катя. «Не знаю». «Ну, что-нибудь придумаем», — улыбнулся Виктор. «Нам не впервой выкручиваться». Сзади подошел Григорий Крутков, по-свойски хлопнул Катю по плечу, загудел: «Катерина, я должен написать ваш портрет». «И сочинить в ее честь песню», — добавил Виктор. «Само собой, обязательно, только вот обзаведусь новой гитарой», — развел руками Григорий. «Но портрет в первую очередь». «Шикарный будет портрет! Маслом! Золотую охру вокруг! Ультрамарин в глаза, сверх меры, через край! Это будет перший класс! Жаль, не знал вас в молодости! А то бы!» — улыбнулась Катя. «А то бы отбил вас у всех этих подонков и женился!» — тряхнул головой Григорий. «Я бы их всех сжег своей любовью!» «А теперь что?» — сверкнула на него глазами Катя. «Такая уж старая, да?» «Я старый, больной, замученный совковой жизнью человек», — снова развел руками Григорий. «Дымящиеся развалины былого великолепия!» «Чего это в тебе вдруг скромность заговорила?» «Григорий», — удивился Виктор. — «Это он прибедняется», — подал голос из глубины мастерской Вадим. — «Это с ним бывает, Катюша», — сказал Виктор, — «в редкие минуты искреннего душевного волнения». — «А вообще-то это не человек», — опять подал голос издалека Вадим. — «Это племенной бизон». — «Ну, мы тоже кое-что можем», — скромно потупив взор, заметил Виктор. — «Ты можешь, а я импотент», — ударил себя в грудь Вадим и допил водку из стакана. Стал жевать толстый бутерброд с ветчиной, прошамкал с набитым ртом. — «И прекрасно себя чувствую». — «Это он так говорит, чтоб потом алиментов не платить», — пояснил доверительно Кате Григорий. — «Я-то видел, как он с разными путаночками расправляется. Кошмар! Будто грецкие орехи колет. Здоровенный, грязный, бородатый пошляк», — ответил Вадим. «И бессовестный лжец. Свои сексуальные подвиги приписывает друзьям». «Но это даже благородно», — усмехнулся Виктор. «Это как раз и говорит о его скромности и большом душевном волнении». «А я не желаю, чтобы меня выставляли сексуальным разбойником!» — визгливо крикнул Вадим. «Я импотент и прекрасно себя чувствую». «Может, ты голубой?» — повернулся к нему Григорий. «Может быть», — охотно согласился Вадим, наливая себе водки. «Я еще не проверял». «А ты проверь», — посоветовал Виктор. «А то потом поздно будет». «Почему поздно?» — удивился Вадим. «Станешь совсем старой, развалиной. Ну, кто на тебя польстится? Не пугай. Время у меня еще есть. Захочу — женюсь на какой-нибудь путаночке, а захочу — отдамся какому-нибудь симпатичному мальчику. Все в наших мозолистых руках. И вообще мне терять нечего». Вадим торжественно поднял свой стакан до краев, наполненный водкой. — «Куда ты коней гонишь, Вадя? — испугался Виктор. — Нажрешься раньше времени». — «А когда время? — резонно спросил Вадим. — «Ты сам не знаешь. Вот то-то и оно, голубчик. Ну-ка, дайте мне тоже выпить». Засмеявшись, потребовала Катя. — «Джентльмены называются. Вы только подумали бы хоть секунду, о чем вы говорите». «О чем нам еще говорить прикажешь, Катерина Семеновна?» — спросил Вадим. «О будущем демократии в России? О съезде народных баранов? Или о маршале Язове, который не пустил Штайна в театр совковой армии ставить Аристею, — прогудел Григорий. — И правильно. Мало того, что немец, так еще и еврей. Маршалу ничего другого не оставалось, как запретить. — Он не еврей, — ответил Вадим. — Он просто немец. — Нет, он немец-еврей, — стоял на своем Григорий. — Достаточно посмотреть на его рожу. Ты его видел? — Не видел и не желаю. Тоже стоял на своем Вадим. Но он немец и без всяких евреев. — Вы дадите мне выпить или нет? — топнула ногой Катя. — Ну какое хамье собралось? Виктор, Григорий и Вадим одновременно кинулись к столу. Вадим замешкался, потому что ставил свой стакан на полку стеллажа, но все равно они столкнулись у стола почти одновременно, стали вырывать друг у друга бутылку виски. Победил громила Григорий. Коротким движением широченной лапы он скрутил бутылке башку, галантно раскланялся, встал на одно колено и подал стакан Кате. Вадим уже протягивал Кате очищенный апельсин, разломленный на дольки, а с другой стороны Виктор держал возле ее лица бутерброд с семгой. Катя снова засмеялась и взяла стакан. — Ну смотри, какая сволочь! — раздался издалека от входа в мастерскую звонкий девичий голосок. — Мы с ума сходим! Все милиции обзвонили, все морги, а он пьянствует! Ну какая скотина! В дверях стояли две длинноногие стройные девицы в джинсах и тонких шерстяных в обтяжку свитерах, блондинка и брюнетка. — Девки! — возопил Григорий, раскинув руки. — Рыбки мои! Ящерицы зеленые! Путаночки вы мои бесценные! Дробно стуча каблучками, девицы бросились к нему, как две козы, разом повисли на руках, и Григорий закружился с ними по мастерской, и все хором вопили что-то непонятное, но очень восторженное. Виктор и Вадим смотрели на путан, открыв рты. — Что, ребят, завидно стало? — язвительно усмехнулась Катя и выпила почти полстакана виски, выдохнула совсем по-мужски, взяла из руки Виктора бутерброд с семгой, откусила, стала жевать, наблюдая, как Григорий кружится по мастерской. Вопили они так, что в ушах закладывало. А потом все выпили и закусили с шутками и прибаутками. А потом орал жизнерадостно магнитофон, и все танцевали нечто вроде рока или шейка, или черт-те знает чего. Сотрясали с полки стеллажей, прогибались некрашенные грязные доски пола, визгливый голос певца и скрежещущая музыка вырывались из распахнутых окон мастерской, и Катя танцевала лучше всех. Она будто помолодела на много лет, и глаза сияли неподдельной радостью. Потом Виктор, спохватившись, стал звонить директрисе Тамаре Павловне и, нетвердо выговаривая слова, велел отменить съемку на сегодня, на завтра и на послезавтра. — Вы что там? Вы что там? Трехнулись, что ли, Виктор Олегович? — изумилась директриса. — Генеральная дирекция с нас шкуру спустит, разорит. Я болен. Так и скажите им. Болен, и мне приказали соблюдать постельный режим. Поэтому никаких штрафов на нас накладывать они не имеют права. Бюллетень представлю. Когда приеду на студию, так им и говорить, Тамара Павловна, а то я вас прокомпостирую, то есть уволю. Виктор прикрыл ладонью трубку и попросил. — Сделайте музыку потише. Невозможно разговаривать. Не слышно. Но его просьбы тоже никто не услышал. Все самозабвенно отплясывали, вошли в раж, в экстаз, в пьяное безумие. — Что с вами, Виктор Олегович? — уже испуганно вопила в трубку Тамара Павловна. — Чем заболели? Может, лекарства какие-нибудь нужны? — Лекарства у нас... «Навалом!» — глядя на стол, на котором стадом теснились бутылки со спиртным, отвечал Виктор. «Даже слишком!» Тут подскочил Григорий Крутков, вырвал у Виктора трубку и гаркнул в нее. «Человек очень болен, ему нельзя много разговаривать!» И нажал на рычаг. «Ну, слава Богу!» — махнул рукой Виктор. «Если б кто-нибудь только знал!» как мне эта работа? Вот получу кучу долларов, положу их в банк и ничего делать не буду. На диване валяться буду. Вот купить и... Виктор задумался, чем он еще хотел бы заниматься в таком славном положении. «Любить женщин и путешествовать», — подсказал Вадим. «Правильно!» — уже заплетающимся языком проговорил Виктор. «Любить женщин и путешествовать! Боже мой! Как это замечательно!» А Григорий Крутков тем временем названивал кому-то по телефону. «Среда? Давай, дуй ко мне!» «Что?» «Да, да, да. У меня навалом всего. Роту напоить можно. А жратвы еще больше. Да, разбогател. Давай, давай, жду». Он нажимал на рычаг и снова набирал номер. Орал. «Юрик, ты? Ну что ты делаешь? А, ну тогда вали ко мне. Напою и накормлю. Тут такая тусовка отпадная. Давай, давай, скорей. Да, разбогател. Давай, жду». Он опять нажимал на рычаг и снова тыкал толстым пальцем в кнопки телефонного аппарата и снова орал в трубку, приглашая к себе. Трудно сказать, сколько гостей Григорий умудрился бы созвать, но когда он стал названивать девушкам, то одна из пришедших девиц с яростью набросилась на него, вырвала трубку, стала молотить кулачками в широченную, выпуклую, как бочка, грудь Григория и звонить больше не дала. Стали прибывать первые приглашенные. В основном это были художники, небритые или вовсе бородатые, конечно, голодные и алчущие выпить. Веселье заполыхало с утроенной силой, как разгулявшийся на ветру пожар. Скоро в громадной мастерской стало тесно. Общество разбилось на группки. Беседовали все почему-то на таких повышенных тонах, будто каждый хотел перекричать всех. Время от времени кто-то протискивался к столу, наливал себе в какую-нибудь посудину, которую отыскивал сам, хватал кусок колбасы, ветчины или рыбы и возвращался к своей группке. Стульев, конечно же, на всех не хватало, и гости сидели прямо на грязном полу, ставя стаканы, рюмки, кружки и другие емкости со спиртным на пол. Кто-то притащил с собой гитару, и вскоре визжащий магнитофон выключили и стали орать песни под гитару. С потолка свешивалась на бронзовой цепи громадная старая бронзовая с позолотой люстра. В нее была ввинчена вместо шести одна, но 200-свечевая лампа, и потому света было достаточно, и был виден в этом свете плавающий слоями до потолка табачный дым. Так что тусовка получилась самая крутая, но без сексуальной разнузданности и без сальной пошлятины. Ведь если вдуматься, народ у Григория собрался самый, что ни на есть, целомудренный и благородных устремлений. Отдельные выродки в счет не шли, потому что в силу того, что они были в громадной компании, в единственном числе, вели себя подобающим образом, не без оснований полагая, что в случаях грязных поползновений их может большинство не понять, и тогда не миновать жесткого мордобоя и сбрасывания с крутой чердачной лестницы. Григорий Крутков был душой подобного общества и чувствовал себя, как рыба в воде. И хотя выпивал он больше всех, но выглядел трезвее всех, и потому мог сохранять в разношерстной, многочисленной и отнюдь не мирной компании главенствующее положение. Конечно, тут играла существенную роль и физическое силище Григория, и слава яростного драчуна, который не боится никого и ничего. Кто-то из гостей, видимо, посетивший мастерскую Григория впервые, ходил нетвердыми шагами вдоль стеллажей с бюстами, кувшинами, самоварами и канделябрами, ходил, спотыкаясь о ноги гостей, сидящих на полу, и с интересом разглядывал самые разные странные предметы.